Также говорит имам Ахмад дальше. وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. Что касается нашего убеждения, братья, в вопросах имана, в вопросах веры, то мы говорим, что иман – это слово и убеждение, оно становится больше, возрастает и также уменьшается. То есть возрастает и уменьшается. Становится иман меньше, становится иман больше. كَمَا جَاءَ فِي الْخَيْرِ خَبَرُ. Как это пришло в хадисах. أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. Самые полноценные верующие люди – это те, у кого самые лучшие нравы. Также пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Ваман тарака ссалята факад кафар». Тот, кто оставит молитву, этот человек стал неверующим. Также пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Валейса миналя амали шейун таркуху куфрун илля ссаля, ваман таракаха фахуа кафрун, вакада халля Аллаху катля». Точнее, нет, это слова имама Ахмада, или которым приводит Абдуллах ибн Шафик, а не пророк, алейхиссалям. И нету такого дела, которое, если ты оставишь, ты станешь кафиром, то есть это куфр, кроме как молитвы. Тот, кто оставил молитву, стал кафиром, и Аллах, субхану тааля, дозволил убийство этого человека, иншаллах. Сейчас подробно по каждой теме поговорим. А, да, вот баракаллаху. И тот, кто дал садаха, седьмой вид, это кто? Это тот, кто дал садаха настолько скрыто, что сам от себя его скрыл, что его левая рука не знает, что дала правая. В некоторых ривоятах пришло, что правая рука не знает то, что дала левая. Это называется ривая маклюба. Тот, кто передавал, он ошибся. Просто правую на левую заменил случайно. Более правильно то, что левую. То есть он дал правую руку свой такой садок, а что даже левую не знал. То есть имеется настолько скрыл свой садок, а не хотел, чтобы кто-то это увидел баракаллаху фикум. Запомнил ты это 7 каких? Что потом спросим у тебя. Хорошо, говорит имам, говорит шейх Валид, приводит доводы на это. Аллах Субхану Тааля сказал в сурату Аль-Фатх в 4 аяте: «Лиездаду иманан маа имани», чтобы их иман возрос вместе с иманом остальных. То есть здесь у нас довод на что? Что иман поднимается. Также Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Ахзаб в 22 аяте сказал: «Вама задахум илля иманан ва таслима». И это не прибавило им, кроме как имана и подчинения, покорения. Также Аллах Субхану Тааля в суре Али Имран 173 аяте говорит: «Фазадахум иманан ва калю хасбуна Аллаху ва ниамаль вакил». И Аллах, то есть их иман поднялся, или же им был поднят иман, Аллах поднял их иман, и они сказали: «Хасбуна Аллаху ва ниамаль вакил», достаточно нам Аллах, и как же прекрасен этот покровитель. Также в хадисе в Муттафак Алей, который приводит Бухари и Муслим, сказал пророк, алейхиссалату ассалам, от Абу Хурейры: «Аль-Иману бид'ун ва ситтуна шу'ба, валь-хаяу шу'батун мин аль-Иман». Иман 60 с чем-то ответвлений, и то есть скромность одно из ответвлений имана. Полный хадис, то что «А'ляха ла иляха илляллах», самое высокое из этих ответвлений, это самое сильное из этого, это «ля иляха илляллах», сказать «ля иляха илляллах». Самое низкое из них «имататул аза анитарик», то, что ты убрал что-то, что мешает мусульманам на их дороге, что-то просто с дороги убрал, это самое маленькое проявление имана. И «хая», то есть скромность, это ветвь из ответвлений имана. Этот хадис, братья, говорится про него, что это и есть довод на 5 вещей, в которые Ахлю Сунна убеждены в имане. Говорят про них хамсунунат, 5 букв нун. То есть тот, кто знает арабский, может запомнить эти убеждения легко очень на арабском. То есть это «Ятикадун биллисан», то есть слово языком, «Ятикадун бильджанан», убеждение в сердце, «Амалун биль-аркан», дела, то есть тело, «Язиду битаат ар-рахман», это то есть увеличивается, если ты подчиняешься Рахману, милостью Аллаху Субхану Тааля, «Ваянкусу битаати шайтану». И если ты будешь подчиняться шайтану, то твой иман будет падать. «Каулин биллисан, ваятфадин бильджанан, ваамалин билларкан, язиду битаати Рахману, ваянкусу битаати шайтану». Это 5 вещей. И на эти 5 вещей, братья, есть довод вот в этом хадисе. Кто сможет понять этот хадис, который я привел от Бухари, который приходит в Бухари Муслима, и сказать, где именно довод на каждую из этих 5 вещей? А, только рука. Ля иляха илляллах языком. Языком. Стеснительность сердцем. Сердцем. Стеснительность сердцем. Дела, вот, дороги. Это что-то здоровье брать, это дела. И также то, что повышается, унижается, как мы поймем? Что это 60 ответвлений, то есть делаешь это, больше, делаешь это, и так далее. И все то, что может стать больше, становится меньше. Как это сказал, дальше пойдет иное имя. Говорит Хафиз Ибн Хаджар, Фатх аль-Бари, в шархе на Сахих Бухари, говорит, что Ибн Масуд сказал: «Аллахумма зидна иманан ва якинан ва фикха». «О Аллах, увеличь наш иман, нашу убежденность и наше знание». То есть, опять же, подтверждает то, что иман увеличивается. Кто из заблудших течений отрицает это? Говорит, что иман не увеличивается и не уменьшается. Хавариджи и мурджииты. Ну, некоторые. Некоторые, да. Также есть другие. То есть, в основе все это хавариджи и мурджииты говорят, что иман ла язиду ва ла янкус. Не становится ни больше, не становится ни меньше. Хавариджи говорят, что тот, кто сделает какой-то, то есть грех, не может быть мусульманином. Что касается мурджиитов, они наоборот. Они говорят, что да, что только не делает, все равно будет, как Джибриил верующий. Ибн Уайени, Суфьяну Ибн Уайени сказали: «Иман визид ваянкус». Иман становится больше и меньше. И он сказал: «Алейса такраун аль-Куран». Разве вы не читаете Куран? Аллах Субхану Тааля сказал: «Фазадахум иманан». Что Аллах увеличил их иман. «Фи гайри мавдиин». В разных местах. «Кыля янкус». А говорит, а что ты скажешь? Он уменьшается. И сказал: «Лейса шейун язиду илля ва ху янкус». Янкус. То есть нет такой вещи, которая может подниматься, кроме как она может и опускаться. То есть становится меньше. И это мадхаб салафов, в котором противоречат им кто? Ханафия и матуридия. Ханафиты, то есть именно те ханафиты, которых называют мурджиат аль-фукаха. Мурджииты фикхи. То есть это самая слабая степень мурджиизма, но эти люди, как говорят ученые Ахль-Сунна, они являются из Ахль-Сунна. То есть мы не говорим, что они заблудшие мубтадия и так далее. Они в одной ошибке. Их убеждение ошибка. Но они, то есть не такая сильная ошибка, чтобы выводить их из Ахль-Сунна в джама. А матуридия, понятно, матуридия. Как их название? Матурид. Что пожелаешь, чтобы они что пожелают, то и в то и верят. Уазхар Мауха, да, Алясал, да. То есть, и это, то есть то, что опровергают из-за этого, то есть книгу Акида Тахави.